очарованный тобой, мой дом, ослепительный сад, неподвижный и прямой все дни. Кто мог знать, что мы никогда не вернемся назад? Однажды выйдя из дверей, очарованный тобой, я ничего не скажу. Между нами нет стекла и нечего бить. Кто мог знать, что нам будет нечего пить? Хотя вода течет в наших руках, скажи мне хоть слово, я хочу слышать тебя. Оставленный один, беззащитен и смят, этот выбор был за мной, и я прав. Вот мой дом, мой ослепительный сад, и отражение в темной воде, в темной воде.